Глава 21. Джейми. Два дня они ехали вдоль Королевского тракта, то с одной его стороны, то с другой, пересекая сожженные поля и сады, где торчали, как колья, черные деревья. Мосты тоже были сожжены, а ручьи раздулись от осенних дождей, и им приходилось долго рыскать по берегу в поисках брода. Волки выли всю ночь напролет, но людей они не встречали ни разу. В городке Девичий пруд над замком на холме все еще реял красный лосось лорда Моутона, но на стенах города не осталось защитников. Ворота были выломаны, половина домов и лавок сожжены или разграблены. Единственными живыми существами там были несколько одичавших собак, которые разбежались, услышав всадников. Водоем, давший городу имя, тот, где Флориан Дурак по преданию увидел купавшуюся со своими сестрами Джонквиль, завалили гниющими трупами, и вода в нем превратилась в мутную зеленую жижу. Джейми, глянув на него, запел. «Шесть юных дев в пруду и с крестом». «Что ты делаешь?» — прервала его Бриена. «Пою. Ты наверняка слышал эту песню. Такие робкие девы, прямо как ты, но все-таки, думаю, малость попригляднее». «Замолчи!» — рявкнула женщина. Ее взгляд говорил о том, что она и его охотно бы отправила поплавать в этом пруду. «Прошу тебя, Джейми», — вмешался кузен Клеус. «Лорд Моутон присягнул Риверрану, и нам лучше не выманивать его из замка. А в развалинах могут прятаться злоумышленники. Надо еще посмотреть, чьи это враги, ее или наши. Это не одно и то же, кузен. А мне охота посмотреть, умеет ли женщина махать мечом, который на себе носит». «Если ты не уймешься, то вынудишь меня заткнуть тебе рот, цареубийца. Раскуй мне руки, и я буду нем до самой королевской гавани. Что может быть честнее, женщина?» «Бриенна! Меня зовут Бриенна!» Три вороны взлетели в воздух от звуков ее голоса. «Не хочешь ли искупаться, Бриенна? Ты дева, а это пруд. Я бы тебе спинку потер». Он всегда мыл спину Серсеи, когда они еще были детьми. Бриена повернула коня и рысью двинулась прочь. Джейми и Клеос последовали за ней, оставив позади унылое пепелище. Через полмили от города зелень снова начала возвращаться в мир, и Джейми приободрился. Обугленная земля напоминала ему об ересе. «Она поворачивает к синему долу», — тихо сказал ему Клеус. — Ехать вдоль побережья было бы безопаснее. — Безопаснее, зато медленнее. Я тоже за синий дол, кузен. Мне, по правде говоря, наскучило твое общество. Ты, конечно, наполовину Ланнистер, но до моей сестры тебе далеко. Джейми никогда не мог долго находиться в разлуке с ней. Даже детьми они залезали друг к дружке в постель и спали, обнявшись. Так они лежали и в чреве матери. Задолго до того, как сестра расцвела, а он стал мужчиной, они видели, что делают жеребцы и кобылы в поле и собаки на псарне. И сами играли так. Однажды их застала за этим горничная матери. Он уже не помнил, что именно они делали, но леди Джианна пришла в ужас. Она прогнала злополучную горничную, перенесла спальню Джейми на другую половину замка, поставила часового у дверей Серсеи и сказала им, что больше они никогда не должны этого делать, иначе ей придется рассказать обо всем их лорду-отцу. Впрочем, боялись они напрасно. Мать вскоре умерла, производя на свет Тириона, и Джейми теперь почти уже не помнил ее лица. Возможно, Станис Баратион и Старки оказали ему услугу, разнеся свою историю о кровосмесительном блуде по всем семи королевствам. Ведь теперь уже можно ничего не скрывать. Почему бы ему не жениться на Серсее открыто и не спать с ней каждую ночь? Короли-драконы всегда женились на сестрах. На Таргариенов, Септоны, лорды и простолюдины веками смотрели сквозь пальцы. Стало быть, и для дома Ланнистеров способно сделать то же самое. Это, конечно, подорвет виды Джоффри на корону, но Роберта на железный трон в конце концов возвели мечи. Они же удержат там и Джоффри, от чьего бы семени он ни родился. Сансу Старк они отправят обратно к матери, а его женят на Мирцелле. Это покажет всей стране, что Ланнистеры стоят выше законов, как боги и Таргариены. Джейма уже решил, что вернет домой и Сансу, и младшую девочку, если она найдется. Утраченной чести это ему не возвратит, но он сдержит слово, хотя все ждут от него измены. Ничто в жизни еще не веселило его так, как эта мысль. Они ехали через вытоптанное пшеничное поле, огороженное низкой каменной стеной, когда Джейма услышал позади тихий шорох, как будто в воздух вспорхнула разом дюжина птиц. «Пригнись!» — заорал он, прильнув к шее своего коня. Мерин с визгом взвился на дыбы. Эта стрела попала ему в круп. Остальные просвистели мимо. Клеос свалился с седла, застряв одной ногой в стремени. Его кобыла пустилась вскачь, колотя всадника головой о землю. Конь Джейма тоже несся почем зря, сопя и фыркая от боли. Джейма, вывернув шею, оглянулся на Бриену. Она удержалась в седле. Одна стрела вонзилась ей в спину, другая — в ногу, но она как будто не чувствовала их. Обнажив меч, она развернула коня и явно вознамерилась отыскать укрывшихся в засаде стрелков. «За стеной!» — крикнул ей Джейма, пытаясь повернуть назад собственного кривого скакуна. Повод запутался в проклятой цепи, а по воздуху уже снова летели стрелы. «В атаку!» — он ударил коня ногами, показывая женщине пример. Старый коняга неожиданно обрел прыть, и они помчались по полю, поднимая облака половы. Женщине лучше поторопиться, пока до них не дошло, что противник только один, да еще безоружный и скованный, — успел подумать Джейма. И тут же услышал ее у себя за спиной. «Вечерняя звезда!» — выкрикнула она, проскакав мимо него на своей плуговой лошади с длинным мечом в руке. «Тарт! Тарт!» Последние стрелы пролетели, не причинив вреда. А потом лучники вскочили и бросились бежать, как всегда делают не имеющие поддержки лучники во время конной атаки. Бриенна остановила коня у стены. Когда Джейма подскакал к ней, стрелки уже скрылись в лесу в 20 ярдах от них. «Что, пропала охота драться?» «Они бежали. Самое подходящее время, чтобы убить их». Она убрала меч в ножны. «С чего это ты вдруг ринулся в атаку?» «Лучники ничего не боятся, пока сидят в укрытии, и стреляют в тебя издали. Но когда рыцари на них нападают, они бегут. Они хорошо знают, что будет, когда ты их догонишь». «Ты знаешь, что у тебя стрела торчит в спине? И в ноге тоже. Придется мне за тобой поухаживать». «Тебе? А кому же еще? Лошадка кузена Клеуса, когда я в последний раз его видел, прокладывала его головой борозду. Надо бы, пожалуй, его поискать. Какой-никакой, а все-таки Ланнистер». Клеус, когда они его нашли, так и висел, зацепившись за стремя. Одна стрела пробила ему правую руку, другая — грудь, но не они стали причиной его смерти. Верхушка его головы превратилась в кровавое месиво, и при нажатии под кожей двигались куски раздробленной кости. Бриенна, опустившись на колени, взяла его за руку. «Он еще теплый». «Ничего, скоро остынет. Я возьму его лошадь и его одежду. Эти кишащие блохами лохмотья мне опротивили». «Он был твоим двоюродным братом», — опешив, промолвила женщина. «Вот именно, был. Ты не печалься, в кузенах у меня недостатка нет. Меч его я тоже возьму. Должен же кто-то нести караул в очередь с тобой». «Караул можно нести и без оружия», — сказала она и поднялась. «Прикованным к дереву?» Отчего же можно? Можно также заключить договор с очередной шайкой головорезов и позволить им перепилить твою толстую шею, женщина. Я не дам тебе в руки оружие. Кроме того, меня зовут Бриенна, знаю. Я могу дать клятву, что не причиню тебе вреда, если это успокоит твой девичий страх. Твои клятвы ничего не стоят. И Ересу ты тоже дал клятву. Ты, насколько я знаю, никого не поджаривала в собственных доспехах. Притом, мы оба хотим, чтобы я добрался до Королевской гавани целым и невредимым. Джейма присел на корточки рядом с Клеусом и стал расстегивать его пояс. «Отойди от него! Сейчас же!» Джейма все это смертельно надоело. Надоели ее подозрения, ее оскорбления, ее кривые зубы, ее широкое конопатое лицо и ее жидкие волосы. Не слушая ее, он ухватился двумя руками за рукоять Клеусова меча, уперся в труп ногой и дернул. В тот самый миг, как клинок вышел из ножен, Джейма сделал оборот на месте и описал мечом быструю смертоносную дугу. Сталь с зубодробительным скрежетом ударилась о сталь. Бриенна каким-то образом тоже успела обнажить свой клинок. «Молодец, женщина!» — засмеялся Джейма. «Отдай мне меч, цареубийца!» «Сейчас!» — он вскочил на ноги и бросился на нее. Бриенна, отскочив, парировала удар, но Джейма продолжал наседать. Она едва успевала отражать удары, которыми он ее осыпал. Мечи сходились, расставались и сходились снова. Вся кровь в Джейме пела. Вот для чего он создан. Нигде он не чувствовал себя столь живым, как в бою, где каждый удар грозит смертью. Поскольку руки у него скованы, женщина может какое-то время продержаться и сойти за настоящего противника. Из-за цепи ему приходилось держать меч обеими руками, хотя клинок ни весом, ни длиной не тянул на настоящий двуручный. Но какая разница? И такой длины довольно, чтобы прикончить Бриенну Тарт. Он наносил ей удары снизу, сверху и сбоку. Мечи, сшибаясь, высекали искры, и он продолжал наступать. Шаг и удар. Удар и еще шаг. Меч мелькал все быстрее, пока Джейма не отступил и не упер его в землю, дав Бриенне краткую передышку. «Для женщины не так уж и плохо», — признал он. Она медленно перевела дух, не сводя с него настороженного взгляда. «Я не могу себе позволить ранить тебя, цареубийца. Как будто ты на это способна!» Он крутанул мечом над головой и снова напал на нее, гремя цепью. Он не мог сказать, сколько длилась его атака. Минуты или часы, когда мечи бодрствуют, время спит. Он оттеснил женщину от трупа своего кузена, заставил пересечь дорогу и загнал в лес. Однажды она споткнулась о корень, и он уже решил, что ей конец, но женщина припала на одно колено и отразила удар, который мог бы развалить ее от плеча до паха, и после, сделав ряд ответных выпадов, сумела подняться на ноги. Мечи звенели, и танец продолжался. Он прижал ее к дубу, выругался, когда она ускользнула, перешел вслед за ней мелкий ручей, заваленный палыми листьями. Сталь пела, визжала, сыпала искрами и скрежетала. А женщина начала издавать утробные звуки при каждом ударе, но задеть ее ему так и не удалось. Можно было подумать, что ее ограждает железная клетка. «Совсем неплохо», — сказал Джейма, переводя дыхание и обходя ее справа. «Для женщины?» «Ну, скажем, для зеленого оруженосца». Он засмеялся хриплым, отрывистым смехом. «Давай, милая, слышишь, музыка играет. Могу я пригласить вас на танец, миледи?» Она хрюкнула и перешла в наступление. Теперь уже Джейма отбивал ее удары. Она рассекла ему лоб, и кровь стала заливать правый глаз. Иные бы ее взяли заодно с Риверраном. Его мастерство заржавело и загнило в их проклятой темнице. А тут еще эта цепь. Глаз у него закрылся. Плечи затекли, запястья ноют от тяжести кандалов и меча. Клинок с каждым ударом казался ему все более тяжелым, и он понимал, что орудует им уже не так быстро, как раньше, и поднимает не так высоко. «Она сильнее меня. Это правда?» Эта мысль пронзила его холодом. Роберт тоже был сильнее, и Геральт Хайтауэр, Белый Бык, в дни своего рассвета, и сир Эртур Дейн. Среди ныне живущих его превосходят Большой Джон Амбер, оба Клигана и, пожалуй, Вепрь из Кракихола. У горы мощь просто нечеловеческая, но это ничего. Благодаря быстроте и мастерству Джейма мог победить их всех, а сейчас его побеждает женщина. Здоровенная, как корова, это верно, но все-таки... По всем правилам, это ей полагалось выбиться из сил. Между тем, она загнала его обратно в ручей, крича: «Сдавайся! Бросай меч!» Под ногу Джейма подвернулся скользкий камень. Он почувствовал, что падает, и воспользовался своей неудачей для низкого выпада. Его меч отцарапал ей бедро. Там тут же расцвел красный цветок, и Джейма успел насладиться видом ее крови, прежде чем треснулся коленом о камень. Боль ослепила его, а Бриенна подбежала, расплескивая воду, и ногой выбила у него меч. «Сдавайся!» Джейма двинул ее плечом по ногам, и она повалилась на него. Они стали кататься по дну, легаясь и колотя друг друга, но в конце концов она одолела и уселась на него верхом. Он успел выхватить кинжал у нее из ножен, но она перехватила его запястье и так заломила ему руки назад, что ему показалось, будто она плечо ему вывернула. Другой рукой она накрыла его лицо и с головой окунула под воду. «Сдавайся!» — она выдернула его на поверхность, и он плюнул водой ей в лицо. «Сдавайся!» — она снова сунула его голову под воду и снова выдернула назад. Джейма отчаянно дрыгал ногами. «Сдавайся, не то утоплю!» «И нарушишь свою клятву, как я!» Она отпустила его, и он плюхнулся в воду. А по лесу вдруг прокатился хохот. Бриенна вскочила, перемазанная илом и кровью ниже пояса, в сбившейся одежде, вся красная. Можно подумать, ее застали за любовной игрой, а не за дракой. Джейма выбрался на мелкую воду, протирая глаз от крови. На обеих берегах ручья стояли вооруженные люди. «Неудивительно, мы так нашумели, что дракона могли разбудить». «Здорово, ребята!» — крикнул им Джейма. «Извините, если я вас побеспокоил. Хотел жену малость поучить». «Мне сдается, это она тебя учила», — сказал здоровенный толстый детина. Носовая стрелка его железного полушлема не скрывала отсутствия носа. «Это не те разбойники, что убили Клеуса», — смекнул Джейма. «Тут собрался сброд со всего света. Смуглые дарнийцы и белокурые лиссинийцы, дотракийцы с колокольцами в косах, волосатые иббинийцы, черные жители летних островов в плащах из перьев. Он понял, кто они. Бравые ребята». Бриена обрела голос. «У меня есть 100 оленей». «Для начала сгодится, миледи», — сказал похожий на живой труп человек в плаще из татуированной кожи. «А потом настанет твой черед», — добавил безносый. «Может, твоя дырка окажется не такой уродской, как все остальное». «Ты ее в задницу, Рорж», — посоветовал дарниец с копьем и красным шелковым шарфом на шлеме. «Тогда не придется смотреть на ее рожу». «Зато она меня не увидит. Что же ее удовольствие лишать?» — ответил безносый, и вся шайка заржала. Женщина при всем своем безобразии и упрямстве заслуживала все же лучшей участи, чем быть изнасилованной скопищем этих подонков. «Кто здесь главный?» — осведомился Джейма. «Эта честь принадлежит мне, сир Джейма». Живой мертвец смотрел на него обведенными красным ободом глазами. Его редкие волосы словно высохли на корню. Сквозь землистую кожу на лице и руках просвечивали синие вены. «Я прозываюсь верным Утсивоком». «Стало быть, ты меня знаешь?» Наемник утвердительно наклонил голову. «Чтобы обмануть бравых ребят, мало обрить голову и отпустить бороду». «Кровавых скоморохов, ты хочешь сказать?» Джейма любил их не больше, чем Грегора Клигана или Сира Амари Лорха. «Псы!» — отзывался обо всех них отец и пользовался ими как псами, чтобы загонять добычу и наводить на нее страх. «Если ты знаешь меня, Утивок, то должен знать, что не останешься без награды. Ланнистеры всегда платят свои долги. Что до женщины, это благородная дама, и за нее можно взять хороший выкуп». «Да ну! Какая удача!» — молвил Утивок, и его хитрая улыбка чем-то не понравилась Джейме. «Да, вам повезло. Где ваш козел?» «В нескольких часах отсюда. Он, несомненно, будет рад вас видеть. Только я не стал бы называть его козлом в лицо. Лорд Варга очень щепетильно относится к своему достоинству». С каких это пор у этого шепелявого дикаря появилось достоинство? «Ладно, постараюсь запомнить. Так он теперь лорд? Лорд чего?» «Харренхолла. Так ему обещано». «Харренхолла? В своем ли отец уме?» Джейма поднял руки. «Снимите-ка с меня это железо». Утсивок ответил ему сухой ухмылкой. «Что-то тут не так». Джейма, не выдавая своего беспокойства, улыбнулся. «Я сказал что-то смешное?» «Ты самое смешное, что я видел с тех пор, как Кусака отгрыз титьки той септи», — заверил его безносый. «Ты и твой отец проиграли слишком много сражений», — вставил Дарниец. «И нам пришлось сменить львиные шкуры на волчьи». «Тимеон хочет сказать, что бравые ребята больше не служат дому Ланнистеров», — прояснил Утивок. «Мы перешли к лорду Болтону и королю Севера». На этот раз улыбка Джейма выразила холод и презрение. «И после этого кто-то еще говорит, что у меня дерьмо вместо чести». Это замечание Утивоку не понравилось. По его знаку двое скоморохов ухватили Джейме за руки, и Рорш двинул кольчужным кулаком ему в живот. Джейма скрючился, и тут подала голос женщина. «Не трогайте его! Нас послала леди Кейтлин для обмена пленными. Он под моей защитой!» Рорш ударил снова, да так, что вышиб весь воздух у Джейма из легких. Бриенна нагнулась, чтобы выудить свой меч из ручья, но скоморохи тут же на нее накинулись. Понадобилось четверо, чтобы скрутить ее. В итоге лицо у нее сделалось таким же синим и разбитым, как предположительно у Джейма, и ей выбили два зуба. Красоты ей это не прибавило. Обоих пленников, спотыкающихся и окровавленных, поволокли через лес обратно к лошадям. Бриенна хромала от раны в бедре, которую нанес ей Джейма, и ему стало ее жаль. Ночью она лишится своей невинности. В этом можно не сомневаться. Этот безносый ублюдок уж точно ее поимеет. Да и другие, похоже, не прочь. Дарниец связал их спиной к спине, посадив на плуговую лошадь Бриенны. Другие скоморохи тем временем раздели Сира Клеуса догола и разыграли между собой его имущество. Роржу достался окровавленный камзол с гордыми эмблемами Ланнистеров и Фреев. Стрелы пробили в равной степени и львов, и башни. «Надеюсь, теперь ты довольна, женщина», — шепнув это Бриенне, Джейма закашлялся и сплюнул кровью. «Будь у меня оружие, нас нипочем бы не взяли». Она ему не ответила. «Экая упрямая сука. Но и храбрая тоже. Этого у нее не отнимешь. Когда мы остановимся на ночлег, они тебя изнасилуют», — предупредил он. «Лучше не сопротивляйся. Если будешь драться, парой зубов не отделаешься». Он почувствовал спиной, как она напряглась. «Ты тоже не сопротивлялся бы, будь ты женщиной». «Если б я был женщиной, я был бы Серсеей. Будь я женщиной, я заставил бы их убить меня, но я не женщина». Джейма послал их лошадь рысью. «Эй, Утивок, надо слово!» Наемник в татуированном плаще придержал коня, чтобы поравняться с ними. «Чего вам, сир? И следите за своим языком, не то я опять проучу вас». «Золото. Ты ведь любишь золото, да?» Утсивок впился в него своими красными глазами. «Оно могло бы мне пригодиться, спорить не стану». Джейма, понимающе, улыбнулся ему. «Все золото Бобрового утеса. Зачем отдавать его козлу? Что мешает тебе отвезти нас в Королевскую гавань и получить выкуп самому? И за меня, и за нее?» Она мне обмолвилась как-то, что Тарт иначе называют «Сапфировым островом». Женщина при этих словах дернулась, но промолчала. «Вы принимаете меня за предателя?» «Ясное дело. За кого же еще?» Утсивок задумался над его предложением, но ненадолго. «До Королевской гавани путь долгий. Да и отец ваш сейчас там. Лорду Тайвину может не понравиться, что мы продали Хронхолл лорду Болтону. А он умнее, чем кажется. Джейма уже предвкушал, как повесит этого мерзавца, набив ему карманы золотом. Договариваться с отцом предоставь мне. Я добуду тебе королевское помилование за все твои преступления и сделаю тебя рыцарем». «Сир Утсивок», — смакуя произнес наемник, — «как гордилась бы этим моя женушка, если бы я ее не прикончил». Он вздохнул. «А как же наш славный лорд Варга? Может, спеть тебе Рейны из Костомери? У козла поубавится храбрости, когда отец до него доберется». «Доберется? Это как же? Неужто у вашего батюшки руки такие длинные, что могут достать за стены Хронхолла и вытащить нас оттуда?» «Если понадобится». Чудовищное строение короля Харрена уже пало один раз и может пасть снова. «Или ты такой дурак, что веришь, будто козел может победить льва?» Утсивок, нагнувшись вперед, лениво смазал его по лицу. Неприкрытая наглость этого жеста оказалась больнее самого удара. «Он меня не боится», — с холодком в груди понял Джейме. «Все, цареубийца, хватит. Я и правда был бы полным дураком, если б поверил обещаниям такого клятва преступника, как ты». И Утсивок ускакал прочь. И Ерис возмущенно подумал Джейме. «Вечно все упирается в Ериса». Покачиваясь в такт шагу лошади, он мечтал о мести. «Эх, меч бы теперь, а еще лучше два, один для женщины, другой для меня. Мы погибли бы, но прихватили бы с собой в ад половину этой сволочи». «Зачем ты сказал ему, что Тарт называют Сапфировым островом?» — прошептала Бриена, когда Утсивок отъехал подальше. «Он еще подумает, что у моего отца полным-полно драгоценных камней. Молись о том, чтобы он так подумал. Ты слова не можешь сказать без лжи, цареубийца. Тарт зовется Сапфировым островом из-за голубизны его вод. Скажи это громче, женщина, а то Утсивок не слышит. Чем скорее они узнают, как мало ты стоишь, тем скорее примутся за тебя. Они залезут на тебя все поочередно. Но что за беда? Просто закрой глаза, раздвинь ноги и думай, что каждый из них лорд Ренли». Это, к счастью, на время заткнуло ей рот. День был почти на исходе, когда они приехали к Варгахоуту, который с десятком других бравых ребят грабил маленькую септу. Окна в свинцовом переплете выбили. Деревянные статуи богов вытащили наружу. Самый толстый дотракиец, когда-либо виденный Джейме, сидел на груди у матери и выковыривал ножом халцедоны из ее глаз. Тощий лысый септон болтался вниз головой на ветке развесистого каштана, и трое скоморохов пользовались им как мишенью для стрельбы из лука. Кто-то из них, очевидно, был метким стрелком. В каждом глазу мертвеца торчало по стреле. Увидев Утсивока и пленников, наемники подняли крик на полудюжине языков. Сам козел сидел у костра и ел с вертела полусырую птицу. Жир и кровь текли у него по пальцам на длинную жидкую бороденку. Вытерев руки о камзол, он встал и прошепелявил. «Шареубийся, ты мой пленник!» «Милорд, я Бриена Тарт», — сказала женщина. «Леди Кейтлин Старк послала меня, чтобы доставить сира Джейма к его брату в Королевскую гавань». Козел окинул ее безразличным взглядом. «Заставьте ее замолчать!» «Выслушайте меня!» — взмолилась Бриена, пока Рордж резал веревку, связывавшую ее с Джеймой. «Выслушайте именем короля Севера, которому вы служите!» Рордж стащил ее с лошади и стал пинать ногами. «Только кости смотри, не поломай!» — крикнул ему Утсивок. «За эту суку с лошадиной мордой дадут столько сапфиров, сколько она весит!» Дарниец Тимеон и дурно пахнущий Иббиниец сняли с седла Джейма и грубо пихнули его к костру. Он мог бы, пожалуй, выхватить меч из чьих-нибудь ножен, но скоморохов было слишком много, а его руки по-прежнему сковывала цепь. Он успел бы срубить одного или двух, но потом его самого бы убили, а Джейма еще не был готов умереть. Во всяком случае, за Бриенну Тарт. «Славный нынче выдался день», — сказал Варга Хоут. На шее у него висело ожерелье из монет самой разной формы и величины, литых и кованых, с изображениями королей, волшебников, богов, демонов и всевозможных сказочных зверей. «Монеты всех стран, где он воевал», — вспомнил Джейме. «Алчность — вот ключ к этому человеку. Кто предал однажды, предаст опять». «Лорд Варга, вы поступили глупо, покинув службу у моего отца. Но еще не поздно поправить дело. Вы ведь знаете, он щедро заплатит за меня». «О да, половину всего золота Бобрового утеса. Но сначала я пошлю ему письмо». И он добавил что-то на своем козлином языке. Утсивок толкнул Джейма в спину, а шут в зеленом и розовом клетчатом наряде подсек ему ноги. Когда он грохнулся на земь, один из лучников схватил его за цепь между запястьями и вытянул его руки вперед. Толстый дотракиец отложил нож и достал из ножен огромный кривой серповидный аракх, излюбленное оружие табунщиков. «Они хотят меня напугать». Дурак скакал, хихикая, у Джейма на спине, а дотракиец неспешно приближался. «Козел хочет, чтобы я намочил штаны и молил его о пощаде, но этого удовольствия я ему не доставлю. Он Ланнистер из Бобрового утеса, лорд, командующий Королевской гвардией, и ни один наемник не исторгнет у него крика». Аракх, сверкнув серебром на солнце, опустился так быстро, что глаз не мог уследить. И Джейма закричал.